цвет статуи Мольера, материал, цвет женщин у подножья, течет ли вода в этом фонтане, львиные головы внизу, название места, улиц, перекрестка в наше время, куда лицом обращен Мольер, на какое здание он смотрит и так далее. И все это лишь для того, чтобы в книге появилось несколько строчек, которые не всякий читатель и заметит. Булгаков старается быть щепетильно точным в отношении имен, фактов, дат. Но жизнь господина де Мольера — это не жизнеописание, исполненное беспристрастно объективной рукой биографа и хрониста. Это очень личная книга. Начать хотя бы с того, что, пересказав тот или иной известный эпизод из жизни Мольера, автор не однажды восклицает: «По-моему, все это неверно», и, напротив, позволяет себе сочинять целые сцены с такими подробностями и живой конкретностью разговоров, как будто он сам при них присутствовал. Булгаков берет на себя смелость опровергать знатоков, сводить на очную ставку противоречивые версии событий, пересматривать традиционные толкования, потому что кроме знания фактов его вооружает воображение и безошибочная интуиция художника, делающая его как бы современником происходивших 300 лет назад событий. Уж не помню, который год, я, считая с начала работы еще над пьесой, живу в призрачном и сказочном Париже 17 века, скажет он в одном из своих частных писем, и это почти не метафора. У Булгакова короткие отношения с мольеровской эпохой. Может быть, специалист по Мольеру и не согласится с ним в каких-нибудь частностях, но для читателя его картина полна обаяния подлинности. Булгаков обладает талантом писать о времени Людовика XIV так, что не нужно никакого напряжения, чтобы в явь увидеть ярмарку у Нового моста с ее буйством, торговлей, грубым шарлатанством и балаганным весельем, пышные празднества в Версале или церемонную голубую гостиную. Он умеет вернуть к месту соленое словцо с корона с той непринужденностью, как будто он сам услышал его от гуляки-поэта. И он знает не только то, что в самом деле сказал философ Гассенди, но что он сказал бы, если бы его спросили об Аристотелевой школе. И в догадке Булгакова трудно усомниться, настолько это в духе времени и описываемого лица. Книга о Мольере состоит из цепочки небольших энергичных сцен, производящих в своей совокупности впечатление яркого театрального зрелища. Автор выводит одного за другим действующих лиц на авансцену, знакомит с ними, как бы заставляя их по-старинному в одной руке трость, в другой шляпа с плюмажем, раскланяться перед публикой и лишь после этого начинает действие. Как во всякой старинной пьесе, в книге есть пролог, где автор рассуждает о мировой славе Мольера, говорит о том, на какие языки он переведен, вспоминает пьесы Гольдони, Жорж Санд, Рафаила Зотова, посвященные его герою, и спорит с ними. Он помнит о традиции давать в начале серьезного биографического труда обзор литературы вопроса. Только вряд ли когда-либо еще этот обзор был представлен в виде объяснения с акушеркой, держащей на руках младенца Поклена. Но столь интимное знакомство с Мольером при самом начале его дней — это дерзкое вторжение в частную жизнь эпохи не только оживление скучной материи, декорация или иронический прием. Мы видим в этом выражение близкого, кровно-родственного ощущения Мольера Булгаковым. Булгаков почти не посвящает нас в процесс творчества своего героя. Это таинство совершается вне поля зрения читателя, точно за кулисами, а на странице книги, как на авансцену театра, Мольер выходит обычно с готовой рукописью в руках. Можно подумать даже, что Булгакову не слишком интересно рассказывать о самих сочинениях драматурга. Он почти не цитирует его комедий, а пересказывает их сухо, бегло. Едва ли не больше занимают его стянувшиеся в сложный узел отношения в семье Мольера. тайно окружавшая его близость с двумя женщинами, Мадленой Бежар и юной Армандой,